с развернутыми военными значками, манипулы выходили из лагеря. Пуны, ударившие в тыл к Минуцию, сами оказались под угрозой окружения. Они дрогнули и побежали. Римское войско было спасено от неминуемого разгрома. В этот день Ганнибал шутливо заметил друзьям, удивленным мужеством римского полководца: «Говорил же я вам, что эта туча, обложившая вершины, в один прекрасный день разразится грозою». Павел и Варрон. Доложив о своей неудаче сенату, Публий направился в Апулию, где находилось войск. Им уже командовал не Фабий, ставший по истечении шестимесячного срока своей должности частным лицом, а вновь избранные консулы. Дорога в Апулию пролегала через разоренный пунами Самний. Селения встречали путника мертвой тишиной. Не слышалось гоготания гусей, блеяния овец, мычания коров. Скот и птицы были уведены пунами или прирезаны жителями, не желавшими оставить свое добро врагу. Женщины, едва справлявшиеся с хозяйством при помощи немногих старых рабов, смотрели на путника с тревожным любопытством. «Когда же, — говорили их взгляды, — когда же вернутся наши мужья и сыновья, когда Италия будет свободна от вражеских полчищ?» В римский лагерь близ Кан Публий прибыл на рассвете. Лагерь напоминал настоящий город. Немногие города Италии могли соперничать с ним численностью населения. На улицах, образованных палатками, можно было встретить и старых римских друзей, и сотни незнакомых лиц. В одних туниках воины бежали к Ауфиду, чтобы смыть в ледяной воде остатки сна. По другую сторону реки виднелся вал и частокол меньшего римского лагеря. На мосту, охраняемом всадниками, сновали люди. Чувствовалось, что войско переживает предгрозовые минуты. Прежде всего Публий посетил Эмилия Павла. Консулу уже за 40, но лицо у него без единой морщинки, мягкие округлые губы. Глядя на его белые руки с длинными тонкими пальцами, трудно было поверить, что этот человек посвятил свою жизнь служению Марсу, что он еще юношей участвовал в битве при Эгадских островах, а затем воевал против иллирийцев и сардов. — С каким ветром, Публий? — бросил консул. — Где всадники Сифакса? Слушая Сципиона, консул озабоченно покачивал головой. — Это очень печально, — произнес он тихо, когда Публий поведал о своей неудаче. «Сейчас даже 1000 всадников оказала бы нам незаменимую услугу. Тебе ведь известно, что конница Ганнибала превосходит нашу и по численности, и по выучке. Я устал бороться с моим коллегой», — продолжил Эмилий Павел после короткой паузы. «Он рвется в бой, как некогда Фламиний. А здесь совершенно открытая местность, умножающая преимущество конниц. А, впрочем, что ему местность?» Эмилий Павел безнадежно махнул рукой. «Еще в Риме, на форуме, не сняв мирной одежды, он предсказывал день сражения. Я согласился стать консулом лишь по просьбе Фабия. Фабий надеялся, что мне удастся удержать моего коллегу от пропасти, куда его неудержимо влекут два коня — невежество и тщеславие. Но мне удастся скорее одолеть Ганнибала, чем Варона, и порой я чувствую, что мне здесь не подчинен никто, кроме моих ликторов. — А ты был у Варона? — спросил вдруг Эмилий Павел. — Нет, — отвечал Сципион, — но разве... «Недостаточно, что я говорил с тобой». «Я вижу, ты не знаешь», — сказал с улыбкой Эмилий Павел. «Не знаешь, что мы командуем войском по очереди. День я, день он. Как раз сегодня день Варона. Консул должен знать о результатах твоей поездки». Варон принимал легатов, из палатки доносился его резкий голос. Наконец консул освободился и вышел.